Темой нашей сегодняшней встречи будет разговор о церковном учении о браке. Дело в том, что именно таинство брака и вообще все, что связано с семейной жизнью, как в свое время верно замечал еще в 20-е годы минувшего столетия исповедник протоиерей Валентин Свинцицкий, есть та часть церковного учения, которая не только внешним миром меньше всего понимается, но и в самой церкви, самими церковными людьми, часто трактуется не так, как, собственно, церковь об этом учит. Эти слова, которые были справедливы в 20-е, 30-е годы минувшего столетия, нельзя сказать, что утеряли свою актуальность и к началу века 21-го. Дело в том, что область семейных отношений, область церковного учения о браке, есть область, где с особенной остротой сталкиваются, с одной стороны, вечные, неизменные библейские основы, принципы, на которых это учение, эта практика понимания и совершения брака в православной церкви основана, и то приходящее, что относится к конкретной эпохе, времени, стране, месту. И не всегда просто бывает различить, что является неизменным, всегда обязательным, не подлежащим перетолкованию, а что относится к, скажем, законодательству Византийской или Российской империи или церковным обычаям того или иного народа, того или иного века, которые вполне могут быть видоизменяемы. Чтобы не быть слишком абстрактным, с самого начала два таких очевидных примера. Скажем, если мы будем говорить о том, кто в православии имеет право на вступление в брак, то сейчас полезно, увы, не для нас с вами, но для внешнего общества, повторять такую простую истину, что в брак могут вступить два православных, церковный я имею в виду брак, два православных христианина, противоположного пола. Это правда, сейчас нужно повторять. Еще 50 лет назад священник, который с кафедры вдруг стал бы объяснять такую истину, показался бы более чем странным. Но в сегодняшнем мире, когда не только светское законодательство многих стран допускает регистрацию отношений лиц не только противоположного пола, но и есть сообщества, называющиеся христианскими, которые им некую, ну тут уж прямо скажем в кавычках, церковную санкцию на подобного рода сосуществование дают, становится актуальным напоминать. Нет, брак – это союз мужчины и женщины. Вот апостол Павел учит о том, что муж и жена во образ Христа и церкви, ну и много других свидетельств, цитат можно было привести. Это с одной стороны, это неизменная основа. Тут ничто не может быть поколеблено. Никаким законодательством, никаким духом века сего перемен быть не может. Но с другой стороны, предположим, подходить к устроению семейной жизни так, как это было принято в 16-17 столетии, скажем, на Руси, когда очень часто жених и невеста впервые могли увидеть друг друга за несколько дней до венчания, и все, что было связано с их союзом до того, оговаривалось и решалось не ими, но их родителями, эту норму вряд ли не только реалистично, понятно, что ее нереалистично перенести на современную нашу действительность, но вряд ли и нужно говорить, что эта норма жизни христианского общества той поры является абсолютной и требующей реализации во всякую эпоху, во всякое время. Что так правильно, а по-другому это неправильно, что подобного рода отношения напрямую выводимы из Священного Писания. Это было бы утверждение более чем чрезмерное. Как я уже сказал в самом начале, в брак могут вступить два лица противоположного пола по учению церкви. При этом предполагается, что для церковного брака это должны быть два православных христианина. Наша церковь в качестве экономии, да, то есть мягкого толкования канонов, разрешает брак с инославными христианами, теми, как мы в прошлый раз говорили, действительность крещения которых мы признаем. Кто был на прошлой лекции нашей, на встрече, помнит, что мы говорили тех, кого мы принимаем вторым, третьим чином. Уже в синодальную эпоху в нашей церкви не то что широко были распространены, но имели место в высших слоях общества браки с инославными, в том числе и среди лиц царствующего дома. В 18-19 столетии эта практика была преобладающей, когда женихом или невестой для лиц, для великокняжеской семьи становились лица из соответствующих императорских домов Западной Европы, это были в основном инославные люди. Но, конечно же, допуская брак с инославным, церковь наша предполагает как норму союз двух верующих людей, двух церковных людей. Потому что брак с инославным есть и тем более мысль о браке с иноверным или вовсе неверующим, есть очень большой риск. Только вместе с православным христианином или православной христианкой можно думать в полноценном создании семьи как домашней церкви, в которой будут соединяться и душевная, и телесная, и духовная сторона брака. Там, где будет и то, что ведет к чадородию, и то, что объединяет супругов в молитве и в таинствах церковных. Соответственно, браки с людьми иных мировоззрений или иных христианских конфессий могут иметь шанс на существование, на продление земной жизни долго и на продление за пределами земной жизни, если это не брак двух убежденных разноверных людей, а скорее речь идет о союзе одного вполне религиозно крепкого человека, и второго, скорее, для которого религия является признаком национальной принадлежности. То есть мы можем предположить, что православная девушка может выйти замуж за итальянца, который католик поскольку он в Италии родился, но в принципе не принципиально для него важно. Но предположить брак убежденной баптистки и семинариста – довольно трудно, каким образом дальше будет у них протекать семейная жизнь и приходить воспитание детей. Тем более, это относится, и тут уже стоят пределы, на которые церковные благословения не распространяются, это относится к браку с иноверными, ну, мусульманами, иудеями, буддистами, синтоистами, язычниками и неверующими. Таинство венчания по отношению к таковым не может совершаться, ибо таинство любое воспринимается только тем, кто находится в ограде церкви. Реально в церкви столкнулись с очень большой проблемой в последние годы. Дело в том, что, конечно же, с начала 90-х годов распространилась определенного рода мода на венчание среди тех людей, которые реально церковными людьми не стали или не очень хотели даже стать. Но при этом, конечно, не в такой мере, как на крещение, к венчанию тоже возникла тенденция, что правильно все-таки не только в ЗАГСе зарегистрироваться, но и венчаться. При этом понимание того, что такое христианский брак, у огромного количества принимающих венчание часто не было. И результатом этого на сегодня являются проблемы, о которых мы тоже сегодня упомянем, это проблема церковного развода, который также является реалией нашей сегодняшней церковной жизни. По отношению к тем людям, которые вступают в брак с неверующими или нецерковными людьми, а ведь это, назовем вещи, тоже реалии нынешней жизни. Если говорить объективно, то в ограде церковной, даже вот в этой аудитории, на одного парня, можно посчитать, какой процент девушек, вот, да. Ну, в общем, вы сами все представляете. Как соотносится количество верующих девиц с количеством верующих молодых людей в ограде церкви. Ну, я не хочу сказать, что так уж грустно, 1:5, 1:10, но, в общем, несомненно, сильно больше представительниц прекрасного пола. И что же им всем делать? И что же им всем делать? Еще не всякий молодой человек, ходящий в церковь, допускает супружеское употребление. Я не говорю о тех, которые имеют устремление к высокому, к монашеству, но есть определенного рода тип молодого человека с мутной наружности, с хвостом, который, в общем, не прост к приспособлению для семейной жизни. Что делать? И тут действительно встает этот вопрос, что был бы человек хороший. Надо сказать, что церковь наша в основах социальной концепции трезво и очень благоразумно подходит к такому явлению, которое называется гражданским браком. Прямо в основах социальной концепции говорится о том, что сегодня наша церковь уважением относится к институту государственно зарегистрированного брака, не рассматривая его как форму блудных отношений. Это очень важное утверждение. Во-первых, оно соответствует действительности. Если люди проживают жизнь друг с другом, нося бремя семейных обязанностей, воспитывая вместе детей, разделяя не только радости, но и не скорби, стремясь быть верными друг другу, то элементарная трезвость призывает нас сказать, что это вовсе не то, когда люди беспорядочно вступают в кратковременные союзы на полгода, один месяц или один вечер. Это нечто принципиально от этого отличающееся. Дело в том, что слово «гражданский брак» сегодня мы употребляем несколько в ином смысле, чем речь шла бы применительно к тому же термину, скажем, в XIX столетии. В XIX столетии, в XVIII столетии, в начале XX века в России под гражданским браком подразумевался союз нецерковный, и в данном случае это в основном был выбор людей, который, как, не знаю, там, у Анны Карениной и Вронского, совершался в тех ситуациях, которые были антиканоничны, в которых два человека противопоставляли себя церковной правде, канонам и часто евангельской правде в ее учении о браке. Также термин «гражданский брак» в XIX столетии употреблялся в значении свободного союза двух людей. Ну вот живут без всякой регистрации, вот это называется гражданский брак. На сегодня второе значение иногда тоже сохранилось, но, конечно, в основах социальной концепции, когда употребляется выражение «гражданский брак», речь идет о другом. Речь идет именно о государством в ЗАГСе, зарегистрированном союзе, а не о свободных отношениях, потому что первое есть, несомненно, более ответственная форма. Часто, по крайней мере, очень нередко, и православные христиане оказывались в подобной ситуации. Это бывало, ну, достаточно типично, когда кто-либо из членов семьи начинает воцерковляться, как правило, один кто-то первый всегда бывает, скажем, муж или жена. Бывает какой-то период, иногда короткий, иногда очень длинный, когда этот первый воцерковляющийся единственным и остается. Ну, какие же здесь можно требовать от второго человека, второго супруга, предъявлять к нему требования? Кстати, это иногда бывает, но это несомненная ошибка. Чаще это бывает со стороны жен, когда воцерковившаяся первая женщина требует от мужа, который вполне еще неверующий, «давай пойдем венчаться». «Мне так будет спокойней». «Мне так батюшка сказал, что давай пойдем венчаться». Он, может быть, и крещенный муж ее в детстве, но на этот момент еще вполне не церковный человек. И вот зачем-то, по большей части для успокоения своей совести, она или он ее, но под вторые ситуации реже, тянет «давай, давай, давай скорее венчаться». В то время как задачей воцерковившегося супруга будет по отношению к своей совести помнить слова апостола Павла о том, что муж неверующий освящается женой верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим. А с другой стороны, понять, что целью внутрисемейных отношений, целью жизни в этом смысле является жить и свидетельствовать о Христе так, чтобы привести своих близких, в том числе своего мужа или жену, в ограду церкви, так, чтобы, может быть, годы спустя добрый союз двух людей гражданский смог быть освящен таинством церковным И какая это будет победа того, кто стал первым христианином, когда два человека, пусть с седыми волосами, пусть внуки будут сзади них стоять, смогут услышать слова чинопоследования таинства венчания. В скобках отметим, что на сегодня в церковной практике есть специальный чин благословения супругов, много лет проживших в гражданском браке. По смыслу это тоже таинство венчания, естественно, с точки зрения тайно совершительного смысла. Но некоторые молитвы там изменены применительно к ситуации, когда люди уже много лет прожили. Но там уж чадо чад не желают новых увидеть, если им за 60. Тут уже не вполне корректно будет вот говорить о невесте там, тоже во второй половине жизни, в возрасте мудрости, что она яко лань, а он яко кедр ливанский, если он с палочкой уже. Вот это уже как-то нужно без иронии. Слова молитвы церковные должны серьезно восприниматься. Поэтому здесь есть определенного рода коррекция. Но смысл тот же самый. Смысл благословения, освящения таинством союза церков. Собственно, подобной же ситуации оказывается и сегодня те молодые православные христиане, или, неважно, не очень молодые православные христиане, рядом с которыми учится или работает добрый, искренний, но столь же искренне, и тоже честно говорящий о себе, что я на сегодня неверующий, коллега, сокурсник, сосед, которому и сердце тянется, и по отношению к которому есть расположение о устройстве совместного семейного корабля, но который также честно и говорит, ну, я могу ради тебя повенчаться, но я пока в это не верю. Должен вам сказать, что видел много семей, где мужество, твердость вере, стояние супруга-христианина помогало второму, часто очень не быстро, но крепко помогало прийти и когда-то им стать рядом, не только в семейной жизни, но и в церкви, и когда-то вместе подойти к чаше. Впрочем, здесь есть, конечно, большой риск, и всякий раз, задумываясь о возможности брака с неверующим или нецерковным человеком, нужно не 7 раз отмерить, а 7 раз по 7 отмерить. Одним из практических критериев, которые здесь можно применить, критерий тот, готов ли нецерковный человек принять православного с теми правилами жизни, которыми мы должны следовать. Если не потом, через многие скорби, а в самом начале, ухаживающий, неверующий молодой человек готов не молиться на всенощные, если он неверующий, как же он будет молиться, но понять, что она будет ходить на всенощную в субботу вечером, а не в ночной клуб. Прийти там и после всенощной встретить, удовольствоваться тем, что они по прекрасной вечерней Москве среди первых падающих снежинок пойдут друг друга провожая, а не то, что будут какие-то другие более бурные развлечения. Если то, что связано с чередованием постов и праздников, с теми значительно большими ограничениями, которые есть в нашей жизни, приемлемы, то тогда есть надежда. А если человек тянет и тянет, да нет, да брось ты это, да не хочу эти книжки читать, да опять ты, так сказать, про своих попов поставила, давай лучше пойдем что-нибудь веселое посмотрим, вот столько в кино интересного идет, вот да. То тут, конечно, стоит вновь и вновь задуматься, может ли что выйти хорошее из подобного рода союза. Одна есть ситуация, конечно, когда гражданский брак неприемлем. Только гражданский брак. Когда два уже на тот момент верующих человека, церковных человека, создают брачный союз. Вот тут всякие разговоры о предварительном испытании, о том, что мы сначала поживем только в ЗАГСе, зарегистрировавшись, а потом, если все будет хорошо, пойдем венчаться, есть принципиальное проявление недоверия Богу. Той силе, которая в таинстве немощная врачует и оскудевающая восполняет. Все эти предварительные опыты, они на самом деле ведут только к расшатыванию семьи, а не к укреплению ее достоинства, ее внутреннего строя. Еще один момент, о котором нельзя не упомянуть в связи с браком. Очень немодный нынче. И вот даже в светской-то аудитории, как начнешь об этом говорить, даже не думаешь, с какого бока бы еще и сказать, сразу гул начинается, вот, знаем мы это, так сказать, все. Церковь в 21 веке, так же, как и в первом, предполагает, что два человека, верующих, должны, создавая брак, хранить чистоту отношений до в оный брак вступления. Что не только нарушение верности в супружеском союзе, не только беспорядочное отношение в юности, но и отношения между людьми, предполагающими в брак вступить, должны быть чисты до того, как таинство венчания совершается. И что никакие мнения современных психологов и сексопатологов, которые говорят, ну как вы можете так рисковать, ну хватит, что-то получаться не будет, вот, да, и потом всю жизнь будете мучиться, вот, да. Никакие рассуждения о том, что ну все же так живут. Слушай, Петя, ну что ты дурака валяешь, так сказать? Вот она тебя любит, ты ее любишь, вы студенты, жениться вы сейчас не можете, да, квартиры у тебя нет, живете в общежитии. Вы же хорошие люди, все поймут, да и батюшка тебя поймет, да, ты на исповедь сходишь, вот, да, если что, вот он сам, он не человек, что ли, вот, да. Все эти разговоры есть неправда по отношению к тому, чего Господь хочет от союза мужчины и женщины. И нужно мужественно, раз героически укрепляться к тому, что путь православного христианина другой. Ну, должен быть, по крайней мере, другим. А если кто из нас, когда срывается, понять, что на то есть покаяние, никак по пословице «не согрешишь, не покаешься, не согрешишь», покаяние как действительное исправление своей жизни, как отход от ненормы и возвращение к норме. Отвечая на вопросы в интернете регулярным образом, и недавно совершенно таким воплем души столкнулся одной православной девушке 28 лет. Она пишет, что ну вот мне 28 лет, почти там 30 уже, то у меня никого еще не было, и непонятно, будет ли еще кто. И вот я чувствую, что я мать свою, которая меня так воспитала, начинаю ненавидеть. Потому что ту строгость жизни, которой она меня воспитала, пока никакого результата в моей жизни не принесла, одиночество, вот оно уже нависает. И вот что ответить? Ведь, ну, просто, конечно, сказать, да, если формально, там, воля Божия такая тебе. Но ведь понятно, что человек не потому так кричит реально, хотя и буковки набирает в интернете. Плохо. Не знаю, был ли я прав, но я сказал, что ну давай подумаем. В 28 лет оказаться одной, вот исходя из всех тех же позиций, которые мы с вами чуть выше говорили, могли и вы в чистоте жизненного пути. И другая молодая женщина, у которой не было мамы, воспитавшей бы ее в строгих понятиях. У вас опыт сейчас для вас не радостный, но исполнение правды Божией в своей жизни. У другой может оказаться опыт множественных отношений к тому же самому возрасту. И то же самое отсутствие мужа и спутника рядом. И что? Вот вы бы хотели с ней поменяться местами? Вот в те же 28 лет, возможно, точно так же оказаться одной, но только еще помни, что в те годы было столько того, что лучше стыдно и не хочется вспоминать. Не всегда ведь в нашей жизни будет реально так, как нам хочется. Ведь Господь в Евангелии нам земного счастья не обещает. Обратите внимание. Нигде в Евангелии не говорит, что если вы будете благочестивы, исполнять заповеди, любить Бога и ближних, вы здесь будете здоровы, благополучны, многодетны, богаты, и все у вас сложится. Нигде об этом не говорится. Может, будет, может, не будет. Но это знание того, что в чем-то мы Богу оказались верны, и что чего-то главного в своей жизни не испортили, не исковеркали отступлением от Божьей правды, оно дорогого стоит. И оно когда-то, когда мы будем стоять у порогов очень значимых в нашей жизни или в нашей жизни и смерти, то будет то, чем можно будет каким-то образом укрепиться. Потому что невозможно каждому гарантировать, что ты найдешь себе мужа или каждому гарантирую, что ты найдешь себе жену. Более того, что ты будешь счастлив в браке. Нет таких гарантий. Нет 10 рецептов, по которым можно было бы сказать, соблюдай эти правила, и ты наверняка, гарантированно, будешь иметь счастливую семейную жизнь. Вот гарантии нет. Можно знаки расставить, что если вот туда пойдешь, точно в болото попадешь. А если будешь ехать по встречке, то рано или поздно врежешься в лоб, вот, и разобьешься, скорее всего, насмерть. Вот такие же знаки можно расставить, и каноны их расставляют, чего нельзя делать. И что наверняка приведет к отрицательному результату. Но никто не дает гарантии положительного результата. Семейная жизнь – это риск. Риск, в котором Бог помогает, в котором благодать Божия в таинстве венчания помогает вопреки нашим немощам. Но риск этот остается. Глубокие человеческие отношения – не всегда риск. Это то, что нужно помнить, между прочим. Еще такую тему скажем. А разводы-то у нас почему есть? Вот у католиков нет разводов, знаете, вообще. Католическая церковь развода не признает никакого. Даже если муж стал шейхом арабским, завел 5 жен в Саудовской Аравии, вот тогда, то пока он не умрет, выходить замуж нельзя законным образом. Вот умрет можно, а не умрет нельзя. До конца жизни. Ну, там всяким королям, конечно, давались диспенсации, признание браков недействительными, но это другое дело. Развода как такового нет. В православной церкви развод есть. По слову Господа нашего Иисуса Христа о том, что не должно быть развода, кроме вины прелюбодеяния, кроме вины измены. О чем здесь идет речь? Речь идет о таком прегрешении, которое сам по себе брак, как союз мужчины и женщины во образ союза Христа и Церкви, уничтожает. Собственно, после измены брак не столько может быть сохранен, сколько воссоздан покаянием одного и прощением, любовью, мужеством другого человека. Склеивается назад разбитая чашка. Но, в общем, нужно помнить, что всякого рода измена на языке канонов прелюбодеяния есть то, что чашку эту разбивает. А потом и она может быть склеена, а можно в иной раз случае признать, чашка разбита, семьи больше нет. И этом Господь говорит в Евангелии. В веках церковные каноны находили другие основания, которые приравнивались к прелюбодеянию. Наиболее полный перечень оснований для церковного развода есть сегодня в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Я не буду сейчас все причины перечислять, но там есть всякие понятные причины, скажем, совершение тяжких преступлений против личности. Ну, понятно, заставлять жить с убивцем, который с молотком гоняется за женой и детьми, или даже не за женой и детьми, но о котором, скажем, жена знает, что он вот в подъезде до того мальчиков резал, у него там мальчики кровавые в глазах стоят. Ну, как можно заставлять жить с таким человеком? Понятно, что в данном случае семьи де-факто не существует. Основы социальной концепции, скажем, признают основанием для развода хронический алкоголизм или наркомания одного из супругов. Тоже понятная причина. Деструкция личности, в особенности при наркомании, тяжелых наркотиках, наступает так быстро, а процент возвращения к сколько-нибудь адекватной жизни так мал у людей, которые употребляли тяжелые наркотики, что предполагать непременно требованием предъявлять жить с наркоманом до конца его жизни, хоть бы она не очень долгой оказалась, есть проявление нелюбви по отношению к тому человеку, к кому это требование предъявляется со стороны церкви. Правда, будем помнить, что право на развод – это не обязательство развестись. Тот, кто или та, кто находит в своем душе, в своем сердце столько сил, чтобы любовью и прощением покрыть и продолжать покрывать те или иные немощи своего спутника жизни, тот имеет надежду на восстановление. Не всякий грех всякий человек может вместить. Но там есть другие причины, скажем, безвестное оставление супруга, уехал куда-нибудь и пропал. До революции было так, что если человек гражданский, то есть на 5 лет пропал, то это основание было для развода. А если военный, то 10 лет, что больше надежды, для, что где-то он в плену там находится. Сейчас таких точных сроков нет, но сам принцип понятен, вот да. А в основах социальной концепции добавлена еще одна причина – злостное оставление супруга. То есть, когда заведомо бросается человек, даже, может быть, не потому, что там, спутник уходит там, к другому, вот, да, без измены, но заведомо в тяжелой ситуации оставил жену с тремя детьми и уехал куда-то, вот, живи как хочешь, вот, да. Ну и еще одна из такая реалия современной жизни, что если у человека какие-то дурные болезни, там, в том числе ВИЧ-инфекция, то тоже, понятно, невозможно заставлять жить с ВИЧ-инфицированным, имея в виду продолжение рода как одну из неотъемлемых целей семейной жизни. Один важный момент я упустил выше, его, пожалуй, важно проговорить. Церковное отношение к семейной жизни чуждо всякого ханжества. Исконно церковное, так как оно в канонах зафиксировано. И, конечно же, осуждая аморализм и оценку семейной жизни как способа взаимного извлечения максимальных плотских удовольствий, одновременно церковь наша противопостоит и противопостояла и тому, что называется гнушение браком. И уже в апостольских правилах есть такое постановление, что если какой-либо муж или какая-либо жена оставляет своего спутника жизни не по причине стремления к высшей жизни, а по причине гнушения браком, физической, телесной стороной брака, то таковой, если он является клириком, он запрещается в священнослужении, а если мирянин, то таковому возбраняется принятие святых христовых тайн. Гнушение всей полнотой брака, как душевно-телесного союза мужчины и женщины, в такой же мере есть отступление от церковного предания, как сведение брачной жизни к одной только физической составляющей этого союза. Между этими двумя крайностями золотой средний царский путь церковной традиции. Это тоже, что важно помнить в наше время, которое, безусловно, в основной массе склоняется-то к нижепоясному, но, с другой стороны, есть и тенденция такого рода нездорового эсхатологизма, который тоже периодически проявляется и которое в отношении брачной жизни касается того, что все должны жить как брат и сестра, замуж выходить уже поздно, потому что времена последние, и все равно вы детей вырастить уже не сумеете правильным образом, лучше никак так не поступать. Мы знаем, что в истории церкви были святые, которые сознательно брали подвиг в браке жить как брат и сестра. Но это особенный подвиг, который сознательно двумя людьми принимается, когда брак имеет скорее форму внешнюю, при этом подразумевается исключительный духовный союз. Мы знаем это о древних мучениках, такое, как это было в их жизни. Мы знаем, что подобное было в жизни святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, хотя не без многих скорбей, которые сопровождали такой его выбор. Но это, повторю, особенные ситуации, на которые только люди очень высокой духовной жизни и, конечно, не по своеволию, но по благословению могут решаться. Первое. Позвольте не согласиться с вами в том, что христианину не обещано Богом счастье в этой жизни. Тот, кто оставил мать свою, сестер и братьев, тот получил в этом веке во сто крат, а в будущем – жизнь вечную. Во сто крат чего? Да, конечно, в этом смысле слово «счастье» обетовано христианину. Мы знаем, что слово «макариос» – «блаженное» переводится адекватно на русский язык как «счастливое». «Счастливы нищие духом». Счастливы изгнанной правды ради, счастливы миротворцы. В этом смысле да, такое счастье обетовано. Но я когда говорил о счастье, я имел в виду нечто иное. то, что в бытовом языке поднимается под счастьем. Поэтому здесь не вижу противоречия. «Чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земли». Да, это ветхозаветная норма, и, как всякое слово Божие, она справедлива, в том числе и от обратного. Как правило, восстающие против своих родителей получат плод восстания собственных детей против них самих во время подобное. И этот плод лишит спокойствия их старость, вне зависимости от меры ее долголетия. Как известно, аборт – страшный грех, но в сложившейся ситуации в России, тем более в провинциальном городе, в здоровой семье, встал вопрос об аборте в связи с низким материальным состоянием и невозможностью воспитания второго ребенка. Что можно посоветовать? Вот тут можно посоветовать одно. Если ребенок в чреве матери зачат, что бы там ни было, ребенок должен быть рожден. Вот здесь отношение церковное во все века было однозначным. И я не думаю, что в современном российском провинциальном городе жизнь сильно беднее, чем в русской крестьянской семье начала XX века. Ну вот не думаю. Скорее речь идет о несоответствии наших ожиданий к стандартам жизни, тому, что принесет наша жизнь рождение ребенка. Прекрасно понимаю, что, конечно, может быть очень тяжело. В данном случае ответ может быть один. Для того, чтобы как-то его пояснить, можно ведь и так сказать. Ну, а рожденный второй ребенок, если мы обеднели, или третий, может ли матери прийти в голову идея о том, что матери христианки, поскольку мы живем в провинциальном городе, кризис, и муж лишился работы, то правильнее, что можно сделать, это колясочку выставить на мороз и там его оставить. Ведь безнравственность подобной идеи, неприемлемость для христианского сознания очевидна, но точно так же должна быть очевидна и неприемлемость и другой идеи. Один батюшка, склонный к афоризмам в пасторской педагогике, в ответ на то, вот как поступить в подобной ситуации, ну типа того, что благословить и аборт сделать, а говорил, да нет, не могу. Ты, говорит, роди, а потом убей. Так, говорит, грех меньше. И его спрашивают, а как меньше, почему меньше? Говорит, а ты попробуй, узнаешь. Но никто не пробовал. Просто нужно соединить два каких-то важных момента сознания. Есть ли какая-нибудь надежда, что в будущем церковь может одобрить добрачные отношения между людьми? Вот никакой надежды нет. Все глухо. Я бы только различал одобрить от принять покаяние, это вот разные вещи. Принять покаяние, с другой стороны, отличал бы от смотреть сквозь пальцы и фактически признать за норму. Ведь мы всегда различаем, мы в данном случае должны различать грех и человека согрешающего. Грех одобрить нельзя. Человеку согрешившему можно и должно отнестись так, как это полезно для его души, иной раз с полной мерой строгости, иной раз с пасторским снисхождением. Главное, чтобы он главного не лишился, пути к Царствию Небесное. Но назвать черное белым нет, нельзя, не будет черное белым названо. От лица церкви, по крайней мере, не будет названо. Я в свои почти 28 вела образ жизни противоположный, образ жизни девушки из интернета. Мне венчаться уже нельзя, кстати, строгости в детстве у меня действительно не было. Но почему нельзя венчаться, так сказать? Вот на то и есть покаяние. Если написавший эту записку понимает, что тот образ жизни был неправильным, то тогда ведь есть слова церковного свидетельства. Нет греха, который побеждал бы долготерпение и милосердие Божие. Сам принцип христианской жизни стоит на том, что люди меняются. Что он вчера был головешкой, камнем, а сегодня может стать сыном Божиим, сыном Авраама, новой тварью во Христе. Хрестоматийный пример, яркий, но яркий же Мария Египетская. Конечно, просто так не проходит. Конечно, прежний образ жизни будет о себе болью напоминать. В житии Марии Египетской это очень ярко написано, как она, годы проведя в пустыне уже, ну, на всякий случай, вдруг есть незнающие здесь, скажу, что до того она немало лет провела блудницей в Иерусалиме с юных лет, потом рассказывала в старости, ну, по нашим понятиям, в старости, посетившему ее монаху, что она пила гнилую воду, а небо ее ощущало аромат вина, которым она наслаждалась в Александрии, что она спала на камнях в холоде, а тело ощущало нежность перины, в которых она имела плотские утехи в Александрии, что она имела жесточайшее воздержание, но плоть о себе напоминала еще долго и долго. Да, навык преодолевается в себе непросто, но преодолевается, была бы решимость. И в этом смысле нет никакого возбранения для венчания человеку, который до того вел неправильный образ жизни, а потом осознал, что нужно жить по-другому. Если женщина разведена, может ли она в дальнейшем выйти замуж? Церковные каноны признают возможность, не поощряя к тому, и нормы считая моногамию абсолютную, то есть единобрачие, но признают возможность, реалистически подходя к человеческой немощи, трех браков. Больше трех браков церковь не признает ни в каком случае. Чаще всего это предполагается в случае вдовства, в сегодняшней жизни это бывает и в ситуациях разводов, но больше трех браков церковное законодательство не допускает. Возможен ли церковный брак между молодой девушкой и уже бывшим женатым мужчиной? Да, как возможен, предположим, брак между вдовицей и юношей, молодым человеком, так сказать, если они там близки по возрасту, она там овдовела в 22 года, а ему там примерно столько же. Брак возможен, да. Более того, если один из супругов вступает в брак в первый раз, то венчание совершается полностью так же, как и в обычном образе. Только если оба человека вступают во второй церковный брак, тогда имеет место особое последование, последование о второбрачном, которое отличается от радостно торжествующего совершения венчания. Скажите, пожалуйста, почему нельзя венчаться в Троице Сергиевой Лавре? Дело в том, что, как правило, в монастырях венчание и многие другие требования совершаются. В некоторых случаях, скажем, в некоторых московских обителях или в провинции, где кроме этого монастыря вообще, может, ничего нет, там дается архиереям разрешение на совершение венчания. Но, в принципе, уставы монастырей не предполагают совершение там браков. По понятным причинам, почему в монастыре в браке не венчаются. Кстати, если есть автор записки, непременно желает вступить в брак в Сергиевом Посаде, то там есть целый ряд приходских храмов, где вас и повенчают, или ваших друзей, если так хочется повенчаться поближе к лавре. А, впрочем, благочестивым обычаем было бы и просто у себя где-нибудь на приходе повенчаться, а в лавру съездить, помолиться незадолго до или в скорости после вступления в брак, попросить у преподобного Сергия помощи Божией на устроение церковной, семейной жизни. Какова, на ваш взгляд, в наше время роль и, следовательно, ответственность родителей в выборе будущего супруга своего ребенка? Очень трудно сейчас найти родителей, которые бы имели такие отношения с детьми, чтобы их авторитет, с одной стороны, был настолько высок, их ответственность за жизнь детей настолько выношена, чтобы целиком родители могли определить выбор спутника жизни своему сыну или дочери. Скорее, роль родителей на сегодня сводится к тому, чтобы через сам характер воспитания ребенка помочь к тому, чтобы к тому возрасту, когда молодой человек или девушка будет задуматься о вступлении в брак, определенного рода нормы нравственные, канонические, были в душе этого человека, твоего ребенка. Если эти нормы будут, то слишком большой ошибки-то не совершит человек. При самом выборе спутника жизни он будет руководствоваться тем, что родители сумели воспитать. Думается, это главная задача. Эти нормы заложить, а не то, что говорить «нет, за Петра можно», ибо он выпускник экономического факультета православного университета, а за Ерему нельзя, потому что Ерема почвовед и кончил светский вуз, и непонятно с его там землеустройством, одна коррупция только будет, и ты сама пропадешь с ним, понятно, что, посоветовать-то можно, мыслями поделиться, но, скорее все же, не руководить в этой области. Помогите, пожалуйста, понять, как верить, что Господь даст супругу, о котором просишь. У него может быть иная воля. Верно. Может быть иная. Может быть и не того, которого просишь. Поэтому всякий раз, когда мы просим, в том числе и о супруге, хорошо бы говорить не как я хочу, а как ты. Мне хочется, вот сердце мое потянулось к тому человеку, Господи, если возможно, пусть он будет моим спутником жизни. Но, впрочем, не как я хочу, а как ты этого хочешь. И вообще лучше всегда Богу не надиктовывать. Скажем, молиться вообще об устроении доброго жизненного пути. Господи, ты знаешь, что плохо мне быть одному. 30 лет мне скоро уже лысеть начинаю, вот да, от непомерного интеллектуального труда. Не было еще вот девушки, которой бы посмотрел бы я в глаза и захотелось бы мне с ней вступить в брак. Господи, пусть когда я завтра буду выходить из подъезда, она там стоит. Ну, понятно, что не надо такого надиктовывать, да, надо все же как-то Богу давать действовать в своей жизни более свободно, вот так и здесь, вот о конкретных кандидатурках-то надо так, с пониманием. Отец Максим, не могли бы вы разъяснить, что именно подразумевается под выражением «стали двое единой плотью»? Как это понимать? Ведь не были же люди до брака какими-то половинками? Нет, не были. Платонического учения церковь нас не содержит. Об андрогинах, которых были рассечены, и потом, как путем такого какого-то дисперсного движения, могут столкнуться удачным образом. Принципиально важное утверждение, что мера союза мужчины и женщины в браке такова, что она уподобляется тому союзу, который есть у Христа и Церкви. Что при сохранении личностного разности, собственной человеческой ипостаси, собственной человеческой личности, близость бытия двух людей становится настолько значимой, что не может быть дальше потом радости отдельной от другого человека. Нельзя быть радостным, когда ему плохо, принципиально плохо, не сегодня плохое настроение, в жизни плохо. Нельзя существовать автономно, предполагая, что я выполняю определенного рода функции, как наемный менеджер в компании по содержанию, оплате уроков детей и прочее, а, впрочем, остальная моя частная жизнь. Вот право на частное автономное существование, вступлением в брак, конечное частное автономное существование утрачивается, но при этом личность сохраняется. Вот это таинственное сохранение при растворении в друг друге, это и есть то, о чем нам говорится в Священном Писании. Что в реальности означает слова «муж неверующий освящается женой верующей»? Какое значение это имеет в личной и реальной жизни? Ну вот одну историю, с вашего позволения, расскажу, потому что такие вещи лучше на примерах рассказывать. В свое время в университете был талантливейший преподаватель, профессор на историческом факультете Андрей Вячеславович Казаржевский, заведующий кафедрой древних языков. Скончался он около, уже сейчас больше 10 лет назад. Помимо древних языков читал еще такие лекции по искусству и всякие другие. От юности своей он был воспитан православным христианином. Отец его духовный был священноисповедником и мучеником, погиб в лагерях. И веру пронес с детских лет, очень тайно, очень спрятанную, так, чтобы внешние люди не подкопались. Но при этом вот это было настоящее миссионерство, где и как в тех условиях мог и свидетельствовал преснопамятный Андрей Вячеславович Казаржевский о христианстве, через учебные курсы, через там то, что предавался греческий язык Нового Завета, по-другому названный, но именно греческий язык Нового Завета в спецкурсах, через рассказы о наших храмах и монастырях под видом рассказов о русской архитектуре. И вот этот достойнейший человек в свое время, это значит послевоенные были годы, влюбился в комсорга группу. Ах, какая я видел ее фотографии, какая была девушка, я вам скажу. Наверное, трудно было не влюбиться, вот, да, правда, что при всей крепости убеждений. И добился своего, она вышла за него замуж. При том, что в какой-то момент, что страшно было в то время, вот он, естественно, человеку, который за него замуж выходил, рассказал о своих убеждениях. И вот так они так жили, он и Ирина Владимировна, много десятилетий, и ничего у него не получалось с ее воцерковлением. Конечно. Конечно, уже многое в сознании человека менялось. Конечно, она там могла в последние годы, как сама вспоминала, в советские там на заседании парткома сказать, когда там тянется бессмысленные говорильня про дорогого Леонида Ильича, ну, так сказать, все-таки третий час сидим, что в суе метемся, вот, да. Но при этом не то, что в церковь ходил и Богу молился. И вот так он и умер, не увидев того, что она крестилась и в Бога поверила. Она пришла к вере и приняла крещение на 40-й день после его кончин. Вот что значит освящается жена неверующая мужем верующим. Может быть, всей подвигом жизни. И, может быть, здесь, на земле, человек не увидит прямого результата того, что не всегда. Крепким в вере, иной раз, дается и вот так до конца дотерпеть и не увидеть, как предтеча, только верой знал. Но это плод. И это не какое-то исключение, не романтическая история. Вот это на глазах было. И она жива сейчас еще, Елена Владимировна. Много ей лет, старенькая. В церковь ходит, когда может. Мы ее ездим, причащаем. Преподает еще как может в университете. Вот такая реальная история про то, как подвиг веры что-то да может значить для жизни того человека, который рядом с тобой. Женщина православная, замужем за иудеем, не ортодоксом. Вообще трогательное выражение «ортодоксальный иудей». Да, да. В каком-то смысле, если переведем слово «ортодоксальный» как «православный», то да. «В семье двое детей, не определены в какую-либо веру, дабы выбрали сами вероисповедание. Жена на исповеди перед причастием получает от священника указание обернуть всю семью в истинную православную веру». Ну, как задача всей жизни, правильные указания. «После этого причастие принимать перестала». Ну, а почему же священник, что же должен был ей сказать священник, что же она должна была думать? Ну, неужели ей, жене, все равно, что муж иудей? Я понимаю, что тактика поведения может требовать предельной деликатности, не оскорбления религиозных чувств мужа. Можно по-всякому деликатненько по кругу и должно себя вести. Но целью-то ее жизни по отношению к мужу, ну как же может быть что-то иное, чтобы он из религии Христа отвергающий стал членом церкви, Христа спасителем признающий? Что же неправильно вы сказал священник по сути? На что же здесь было обижаться? Или он должен был ей сказать: «Хорошо, ты, милочка, оставайся православной, а муж твой пусть будет иудеем и довлеет вам того, а дети, ладно, дети пусть атеистами пока растут, не в иудеи, не православные, а там потом, глядишь, разберутся как-нибудь». Но они разберутся, конечно. Это, кстати, вот тот риск, который присутствует в межрелигиозных браках. Это довольно часто встречающаяся ситуация. Я мусульманин, ты христианка, а вот детей не будем ни там воспитывать. Сами вырастут, пусть определятся. Но они вырастают атеистами, по большей части, в этом случае. Отвечать-то кому потом? Как вы смотрите на сильное сексуальное влечение в православном браке, не связанное с чадородием? Знаете, я такого термометра не держал. Я вообще думаю, что градусами тут лучше бы не замерять. Вот. Для одного одно сильное, для другого другого, другое. Вот, да, это вещь такая, так сказать. Вот. Поскольку мы все же находимся в публичной ситуации, не вдаваться в какую-то странную детализацию, я позволю себе провести одну аналогию через пищу. Слушающий да разумеет. Если супруг на работе, на даче там, или вообще физически работает, придет домой голодный, усталый, потный, жена его умоется, так сказать, полотенечко ему даст, вот там обед стоит, там щи мясные, котлетки хорошие, там отбивная, там с пюре, еще что-нибудь. И он съест этих щей, скажет: «Слушай, Машенька, а дай-ка мне еще тарелочку». Вот, да. Никакого греха не будет есть еще тарелочку. Никакого. А вот если начинаются такие вещи, когда по небу перекатывается икринка, когда рыбе придает вкус мяса, а овощам вкус рыбы, когда в рот, еще не у древних, у язычников, у Сатирикона было описано, в Сатириконе, у Петрония, запускается перышко, чтобы для пятого блюда освободить место в желудке, то это извращение по отношению к тому, что есть замысел Божий о трапезе и питании человека. Ну, перенесите на вопрос этой записки вот в меру собственной причастности к этой тематике. При выборе своей второй половины один из основных пунктов является ее внешний образ. Не имеется в виду обильный макияж, согласен. Не обильный, так сказать. Обильный нужно смыть, чтобы увидеть реальный образ. Вот, да. Скажите, батюшка, это похоть, убивающая мою душу, или нормальное состояние в молодом возрасте? Друзья мои, но семья – это все же не кооператив. И жена должна тебе нравиться, и муж должен нравиться, это нормально. Если жена не нравится, и муж неприятен, то будут всяческие затруднения в семейной жизни. Другое дело, что должна быть определенного рода иерархия. Все не может и не должно сводиться только к телесности. Но один мудрый старый протоиерей говорил, что будь твоя жена хоть Цицерон, но если она тебе противна, детей у вас много не будет. И это верно. Поэтому сочетание духовного как более значимого, но и физического как неотъемлемого от брачной жизни должно, естественно, имеет место в супружестве. Но только как часто бывает, что человек внешне, который казался не слишком привлекательным, не блистал на подиумах какими-то особливыми формами, потом год за годом в семейной жизни раскрывается такой красотой, которая вовсе даже неприметно становится у яркой внешней красивости по молодости. Ведь, собственно, про мужчину редко говорят, что он должен быть зело красивым. Да, вот как-то, ну, это уж как-то совсем специфический тип женщин предпочитает таких вот каких-то Сталлоне. Про женщин чаще говорят, что да, вот она же должна жена понравиться. Но типы красоты бывают разные. И разглядеть красивое можно человеке, который под стандарты журнала в глянцевых обложках не подходит. И часто глаза за очками в толстой оправе будут красивее и лучше. Света в них будет больше, чем глаза, в которых закапано нечто для расширения зрачков. Даже если это, так сказать, вот в результате поначалу кажется, что они блестят как-то очень романтически. Вот, да. Поэтому просто красоту нужно искать настоящую. Если искать настоящую, то ничего страшного, да. Ничего плохого не произойдет.